и мертвая тишина воцарилась в номере Богословского. Ведущие питерские режиссеры театра и кино, именитые советские писатели, знаменитые народные артисты, исполнители ролей советских вождей и рабочих молча смотрели на дверь. Дамы перешли с грудного дыхания на правильное дыхание животами. Богословский, маленький, толстенький, как пингвин, о котором в киношных кругах злословили, будто он имеет звание майора госбезопасности, спокойно прошелся по номеру и сел к роялю, делая вид, будто не замечает напряжения публики. И в этот момент вновь прозвучал стук в дверь. Это был не громкий, вежливый стук, но в ушах собравшихся он прозвучал, как расстрельный залп на Дворцовой площади. «Да-да, войдите», — сказал Богословский. Дверь открылась. На пороге стояла все та же дежурная по этажу, в руках у нее был спичечный коробок. «Никита Владимирович», — сказала она, — «вы просили спички, вот, пожалуйста». Через минуту в номере Богословского не осталось ни одного человека. Наспех натягивая на себя пальто, шляпы и галоши, вся питерская элита, все заслуженные народные лауреаты, толкая друг друга, ринулись из этого номера и, не дожидаясь лифта и засторий. Они бежали по Невскому, надвинув на лица шляпы и шапки в надежде, что их не опознают агенты КГБ. А спустя еще минуту и Богословский вышел из своего номера, мягко ступая своими 37-го размера туфельками по ковровой дорожке гостиничного коридора, подошел к сидящей за столиком дежурной по этажу и протянул ей 10 рублей. «Спасибо, Маша». «За что?» — удивилась дежурная. «За сигареты и спички». «Но вы же мне сами дали эти сигареты и спички 3 часа назад. Вы забыли?» «Нет, я помню, Маша. Но ты не забыла принести сигареты ровно в 10:00, а спички в 10:08, как я и просил. И это тебе за аккуратность». Не знаю, как с помощью 3 английских слов я смог рассказать французам эту совершенно правдивую историю серии знаменитых розыгрышей Никиты Богословского, но успех мой и аплодисменты всей группы «Комедии Францесс» обошелся мне тогда очень дорого. Хотя, как мне показалось, до них дошло, что это был всего лишь розыгрыш. Однако сразу после моего рассказа они все почему-то перестали петь и хохмить, а потянулись прочь из номера. И в 4 утра, когда мы с Вирджинией, все так же влюбленно держась за руки, дошли до ее номера, и я, уверенный в приближении заветной кульминации нашего романа, хозяйским жестом взялся за ручку двери, Вирджиния вдруг отрицательно покачала головой, показала рукой на вентиляционную решетку в потолке гостиничного коридора и сказала с улыбкой по-английски: «КГБ is watching». И я понял, что я проиграл. Мало того, что мы с ней действительно были в гостинице ЦК Литовской компартии, где все номера, наверное, и вправду прослушивались сотрудниками КГБ, так я еще сам своей идиотской историей напугал ее до смерти. «Но это же была шутка, Джок», — сделал я жалкую попытку повернуть историю вспять. Но Вирджиния уже прикоснулась своей щекой к моей щеке, пожелала мне эдакое французское «бонна нотте» и сказала с утешительной нежностью: «Мы будем в Москве через 10 дней, и я вам обязательно позвоню. Оревуар». Ее волшебная, произрастающая из раструбов сапог фигурка исчезла за дверью ее номер. А я пересек коридор, вошел в свой номер и услышал, как ангелы, сидевшие на моем левом плече, замертво свалились с этого плеча на пол. на полу.